Сколько же сил унесло у него это признание? Касьяну втюже стало страшно. Он тоже молчал, понимая, что спрашивать не надо. Он сам все расскажет. Значит, Кика ограбила. Верно, только не одна. Сказать ему? Или пока не надо? Думал Касьян, глядя, как полковник отирает платком совершенно мокрое лицо и голову. «У меня в жизни никого не осталось», — продолжил полковник, хлебнув крепко водки из стакана. «Она и Серый. Сергей Иванович, мой шеф и старый друг. Ни сестер, ни братьев, никого. И вот такая незадача. Серого я обманул, а Кика меня. Я понимаю теперь, что она меня всегда ненавидела. Я себя обманывал всю жизнь. Жил с закрытыми глазами. Мне их открывали. Да знал я все. Прощал, потому что любил и верил, что сумею своим отношением завоевать ее. Но ее завоевать невозможно. Никому. Она как инопланетянка. Все ей по нарезке. Нужны на время, утилитарно. Всех обведет, обсмеет, раскрутит и бросит». Он опять выпил водки и замолчал. Тяжкая это была картина. Пожилой мужик плачет от того, что сам себе испоганил жизнь. «Я вот что хочу вам сказать. Я ведь ей код сейфа сказал. А через день все это и случилось. Я сразу не понял. Потом только, когда я сел и подумал. И Елена Михайловна мне кое-что рассказала. Тут я решил, что все сделаю сам. Но кишка тонка. Запил. Спасибо Елене, она меня спасла. Может, еще и придет что-то вроде счастья к этому мужику», — подумал Касьян. «Она же мне сказала, чтобы я вам открылся. Говорит, он тебе поможет. Ты сам ничего не сделаешь». Полковник уже не замечал, что называет Елену на «ты». «Она права. Сам я на такое уже не способен. Продумать, решить — да. А вот в жизнь провести — нет. Тогда, у Серого утром, я решил все вернуть. Приехать, вынуть из сейфа, как есть. Я ведь ни копейки не истратил. И отвезти в фирму. И Кике свободу дать, чтоб она меня не кляла, содержание ей назначить. Вот так я решил. А приехал, смотрю...» Полковник замолчал, и в глазах что-то проблеснуло. Он повторил. «Приехал, и кукиш с маком. Ничего исправить невозможно. И ее нет. Нет на свете. Как вы думаете, ее, конечно, сообщник грабанул. Чего-то не понравилось? Не поделили? Я вижу, вы удивились. Да знаю я теперь все. Меня Елена просветила. Я сам к ней за этим пришел. Она честно мне и ответила. Как это говорится, благими намерениями выслана дорога в ад». Полковник пригорюнился и стал похож на старую тетку. «Я вам сказал все». Тут Касьян спросил. «Все? Это точно?» Полковник пожал плечами. «Кажется, все. Впрочем, конечно, я что-то мог упустить. Как вспомню что-либо важное, тут же вам позвоню». Посмотрел Касьяну прямо в глаза и спросил. «Вы меня заберете?» Касьян удивился. «За что?» Полковник с трудом выговорил. «Но я же ворюга, вор, грабитель». «А кто это знает?» — спросил Касьян. «Вы, я, ваш Сергей Иванович, который, кстати, и должен вас засадить, как вы говорите. Только он, если захочет. Но, думаю, не захочет. Вы ведь ему обещали все вернуть? Он, на мой взгляд, человек слова и будет ждать. Конечно, не беспредельно. Вот так я мыслю себе эту ситуацию». Юрий Федорович благодарно посмотрел на Касьяна. «Спасибо вам, — сказал он, — вы меня из такой ямы вытащили, тем, что слушали, поняли меня. Знаете, — вдруг возбудился полковник, — у меня состояние странное, то вверх, то вниз. Сначала я дико горевал по Саше, потом вдруг сказал себе, что это она. Она меня ограбила. Жива-здорова и живет припеваючи. Но это я был уже несколько не в себе. А сейчас начинаю думать, что виновата моя бедняжка лишь в том, что не любила меня. Разве за это можно винить? Она хотела сбежать от меня со своим любовником. Ну что ж, тоже понятно. Женщина молодая, красивая, изысканная, умница. Любой голову потеряет. Но тут на ее беду он оказался подлецом, избил ее, заставил сказать шифр. Я накануне его назвал, а потом... Найдите его, Касьян. Вы все можете, я в это поверил. Вы все еще любите Александру Константиновну? Никак не откликаясь на монолог полковника, меланхолически заметил Касьян. Полковник опустил голову. Да, я ее люблю. И, наверное, буду любить до конца дней. Вы ее не знали. Он посмотрел на Касьяна, и тот увидел в глазах этого толстого, неуклюжего человека истинную, неизбывную тоску. Тогда Касьян решил чуток привести Юраню в чувство. «А как же Елена Михайловна? Она готова, как мне кажется, за вас в огонь и в воду. Или вам такое от женщины не нужно? Нужно, чтобы она, как злая собака, кусала вас ежедневно и ежечасно. Так?» Полковник смутился и несколько притух. «Елена прекрасная женщина. Я глубоко ее...» «Ясно, ясно!» — вскрикнул Касьян и поднял руки. «Продолжение не обязательно. Милая Елена Михайловна...» Касьян поднялся с кресла. «Если вспомните что-то, обязательно звоните. Свои телефоны я оставляю». Касьян задумался, наморщил лоб. «Нет, сбил его этот влюбленный осел с важной какой-то мысли. Ну ладно, вспомнится. И я вам решительно рекомендую не обижать вашу славную соседку. Не каждая женщина может быть столь мужественной, самоотверженной и разумной, хотя и влюбленной. Ну, за сим откланиваюсь». В прихожей стояла Елена, и вид у нее был такой, будто за все то время, которое Касьян провел с полковником, она вымыла все подъезды сверху донизу. Взгляд вопрошающий и несчастный. Может, слышала признание этого придурка? Касьяну было искренне жаль Елену, но он понимал, что не имеет права утешать ее, хоть и хотел бы это сделать. Он молча пожал ей руку и сделал непонятное движение головой, которое неизвестно, что изображало. «Идите к нему». «Я ничего не понял». «Все путем, кто знает». Вот такой набор смыслов был у этого движения. «Хм, мужественное». «Мужественное, это да». Но если полковник, как говорится, вдарит ей своей неземной привязанностью к Кике по темечку, то она все мужество свое вмиг потеряет, — подумал Касьян. Он не поехал к Ирине и этому маленькому испуганному человечку, Владимиру Николаевичу. Хватит с него безумных исповедей с горящим челом и выпученными от честности глазами. Хватит. Ему надо побыть одному и подумать, а даже и соснуть. Его тоже ноги не очень-то держат. Он, конечно, сыщик, но кроме этого еще же и человек. Дома он закипятил и налил крепчайшего чая, уселся в любимый уголок на диване и расслабился. Перед ним лежал фотографический портрет Кики. Еще совсем недавно эта женщина притягивала его своей непредсказуемостью, жестокой судьбой и изысканной таинственной прелестью. Казалось, она... Побыв совсем немного в этом мире, унесла с собой удивительную ауру нежности и детской живости, любви и острого ироничного ума. Теперь сквозь этот камуфляж, который он же и нацепил на Кику, проглядывало совсем другое. Черные вороньи перья, змеиный холод взгляда и пустота. Как быстро все переменилось! Он вдруг вспомнил об Олике и захотел ее увидеть. Не трахнуть, не зажимухать, а увидеть. Посмотреть в ее синие бесхитростные глазки. Может быть, не такие уж и умные, но зато добрые. Позвонить? Но позвонили ему. Он чуть не со стоном взял трубку. Так ему не хотелось сегодня уже ничего. И почему позвонили ему? Дежурный. Нашли у деревни Злобова, на краю Московской области, избитого или разбитого парня. Он выполз из лесу и валялся у дороги. Потерял много крови и отключился. Видимо, полз из леса. — Ну и что? — спросил Касьян довольно резко. Дежурный замельтешил и ответил, что так велели сверху, когда он доложился сообщить следователю Лужневу, Касьяну Гордиановичу. Какая-то дальняя мысль кольнула, и Касьян только спросил, где этот парень. Дежурный ответил, что какая-то иномарка подобрала парня и отвезла в склиф. Умчались, будто и не было. Домыслы о Кике, мечты о приходе Олика. Нюх подсказывал, скорее в склиф. Возможно, Уже закрывая дверь, он услышал телефонный звонок, но возвращаться не стал. Кто? Конечно же, из конторы. В Склифе, пока его вели к парню, сказали, что времени у Касьяна несколько минут. Готовят операционную. Ситуация серьезная. Черепно-мозговая травма, так что пусть следователь исходит из этого.